Сегодня тему такую, братья, предложили. Она очень хорошая, интересная. И много мыслей в ней хороших. Прочитаю эту тему. Книга Судей, 6 глава, 14 стих. «Господь воззрев на него, сказал, иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». Господь говорит Гидеону, иди с этой силою твоею. Хотя до этого Гидеон говорит Господу, как я пойду, потому что племя мое маленькое, и в доме я меньший. Но Господь говорит, ты иди, то, что есть у тебя, какая сила, маленькая она или вообще ее нету, ты, главное, иди. А дальше Господь поможет, потому что Бог говорит, я посылаю тебя. Сегодня у нас может быть такое, что Господь тоже куда-то посылает, надо идти. Какое-то служение совершать или еще что-то. И человек может сам в сердце своем сказать, что кто я такой, чтобы идти мне на это служение? Я вот не могу ничего, ни читать не умею, ни говорить. Но Бог говорит, иди с этой силой. То, что у тебя есть, может, оно маленькое, ничтожное. И, конечно, мы без Христа, я без Христа ничто. И когда Бог поручает такое служение, тогда уже молимся и просим Господа силы. И Бог помогает. Бог говорит, я посылаю тебя. И через это, когда Бог посылает, и мы идем, получается, Бог благословляет. Через это можем иметь большое благословение. Также за Саула хочу привести пример, когда его Самуил должен был помазать царей над Израилем, то он тоже говорит подобные слова, что и Гидеон. Я тоже меньший, наше колено маленькое, и как я могу стать царем? И когда его помазали на царство, и он должен был предстать пред народом, то он спрятался, и его искали, и нашли в обозе. Он стеснялся, может, или боялся выйти. И когда он вышел пред народом, то он был выше всего народа. Конечно, начинал он свое царство с Богом, Бог его благословлял. Конечно, конец его был не очень хорошим. Но когда мы идем с тем, что у нас есть, такое маленькое, ничтожное, и Бог вот этим ничтожным и маленьким может пользоваться. И когда он пользуется, это очень хорошо. Есть и очень хороший пример, книга пророка Исаии в начале, когда он говорит, Бог говорит, кого мне послать и кто пойдет для нас. И Исаия говорит, пророк Исаия, вот я, пошли меня. И чтобы это для меня и для каждого из нас было, когда Господь посылает, не говорит, что я не могу или у меня силы нету, но чтобы сказать, вот я, пошли меня, и Бог будет помогать нам во всем. Аминь.